Вечер был синий, как ультрамарин, и колючий, как битое стекло. Неожиданно холодный. Круглая луна, белая в розоватом морозном круге, лежала жемчужиной на жестком чернильно-синем пластике мерзлого небосвода. От утренней ясной голубизны ничего не осталось. Паромщик синий, лиловый, погружал весло в неоновую волну над входом в шикарное заведение. Вечером клуб выглядел куда привлекательнее, чем днем. Может, из-за этой неоновой фигуры над входом? И на стоянке для автомобилей гостей не было свободного местечка с носовой платок величиной. И все иномарки. Все иномарки. Света направилась было к парадному входу, но Лариса тронула ее за руку. «По условиям контракта мы как будто не должны». «Ой, перетопчется», – отмахнулась Света, но свернула к служебному. «Амбиции амбициями, а нарваться с первого дня на денежные неприятности никому не хочется». Дверь была стальная, из тяжелых броневых листов, с видеокамерой и селектором. Света нажала на кнопку вызова. «Слушаю», – раздался ленивый мужской голос. «Шоу-дуэт Сафо», – умильно мурлыкнула Света. «Откройте скорее, пожалуйста, а то мы замерзли». Дверь открылась чуть слышным щелчком. В дверном проеме возник охранник, громадный, с землисто-серой, тупой, как будто бугристой, будто из папье-маше с клееной мордой, в камуфляже, поигрывающей милицейской дубинкой. От него несло сногсшибательной волной ядовитейшего мужского парфюма. От сочетания запаха охранника с его внешностью Ларису тут же затошнило. «Ну пройти-то дайте!» Кокетливо обиженно протянула Света и сделала завлекательный мах ресницами. Охранник перекинул дубинку из руки в руку, не спеша оглядел девушек с ног до головы и гадко причмокнул. «Мы торопимся», – сказала Лариса сухо и жестко и взглянула ему в лицо. К ее удивлению, охранник отвел тусклые глазки в сторону и сам посторонился. Лариса проскочила мимо, изо всех сил постаравшись случайно к нему не прикоснуться. Охранник почему-то вызывал у нее такую же невероятную физическую годливость, как и Эдуард. И было у них что-то общее, неопределимое. Судя по звукам за спиной, у Светы случился какой-то мгновенный физический контакт с этим типом. Она довольно скабрезно хихикнула, а он опять причмокнул. Лариса стремительно взмыла по лестнице. Обычно Светины игрушки были ей глубоко безразличны, но сейчас, когда сбоил ее бортовой компьютер, у нее появилось такое чувство, будто подруга вляпалась в... без уточнений. Костюмерная располагалась в конце недлинного коридора. На ней красовалась яркая табличка, указывающая, что это именно костюмерная, а не что-нибудь иное. Рядом имелись две двери – в душевую и в туалет. Только они и были открыты. На всех остальных, довольно многочисленных дверях, висели кодовые замки. Проходя мимо, Лариса тронула одну из дверей пальцами. Ощутила четкий холодок металла. Стальные листы, выкрашенные под дорогое дерево. «Тут хранится золотой запас какого-нибудь крестного отца мафии. Не иначе». Пахло в коридоре совершенно неожиданно для ночного клуба. И неприятно. «Они обалдели. Хлоркой тут все протирать», – сказала Света недовольно. «Вот ненавижу эту вонь. У господина Эдуарда, похоже, насчет чистоты просто мания какая-то». «Это, чтобы заглушить одеколон охранника», – сказала Лариса. «Рядом с ним не только моль сдохнет, но и любое млекопитающее». «Ой, да лучше любой одеколон, чем хлорка». «Светик, хлорка – это надежнейший способ что-нибудь отмыть. И они отмывают. Деньги». Лариса хихикнула, но ощутила, как ее душа снова раздвоилась. Новой Ларисе не было дела до такой ерунды, как запахи, звуки и железные двери. Какая разница, где работать? Ну, протирают хлоркой, дезинфекция. Хорошее дело. Все путем. Но старая Лариса отчего-то снова ощутила панический ужас, а видеомонтажер в голове теперь монтировал пленку с Эдуардом и пленку с охранником. Их отвратительные физиономии и механические какие-то неестественные движения. И это чмоканье мерзкое. и с запахом хлорки это почему-то очень хорошо монтировалось. И пленку эту склеили в кольцо, и она крутилась и крутилась до тошноты. «Ты смотри, какое зеркальце классное!» Восхитилась Света и выключила Ларисину видеозапись. Лариса огляделась. Костюмерная вправду была не дурна, если смотреть непредвзято. Здесь царила стерильная, просто необыкновенная для подобных мест чистота. Сияли зеркала, отличные, очень удобные зеркала с увеличивающими детали круглыми вставками. Сияли лампы, сияли лакированные плоскости, сияли ослепительные улыбки на глянцевых плакатах, украшающих стены. Старое «я» Ларисы могло бы и успокоиться, но упрямилось. Оно овладело Ларисой целиком, осматривалось как следователь на месте преступления, даже принюхивалось. Будто запах тоже мог быть уликой, но пахло нормально. Гримом, духами, шампунем, дезодорантами. Густой смешанный запах ухоженных женщин, театра, зрелища. Без примеси встречавшегося в подобных местах запаха похоти. Это должно было обрадовать старое «я», но еще больше его насторожило. Что у них тут за пунктик насчет отсутствия личного контакта с гостями? Даже если здесь бывают большие шишки, почему хозяева так против их общения с танцовщицами? Что за режим секретности в ночном клубе? И почему они все-таки моют коридор хлоркой? Тем временем Света поставила на удобный табурет сумку с костюмами, раскрыла. И алмазным дождем вспыхнули блестки, серебряными струйками засияла бахрома. Второе дороже и красивее, чем девушки привыкли. Остро, живо, свежо. И тут Лариса сообразила, почему, собственно, беспокоилась ее старое «я». Концертные тряпки дуэта выглядели в костюмерной так, будто их цветные лохмотья вклеили в черно-белую фотографию интерьера в евростиле. И лампы, и зеркало, и плакаты на стенах вдруг показались мутно-серыми, как припорошенные пылью. И новая «я» Лариса открыла на дисплее бортового компьютера новое окно с крупной надписью. «Но так не может быть! Ты все-таки больна! Тебе мерещится!» А видеооператор вывел стоп-кадр с встревоженным лицом ворона. С встревоженным лицом ворона из сна. Или призрака мертвого ворона, который навестил ее наяву. И старая «я» выдала надпись, вспыхнувшую мрачновато-багровым. «А он тебя предупреждал». «Ты одеваться будешь или как?» — спросил издалека сердитый Светкин голос. «Буду», — сказала Лариса, торопливо закрывая все программы бортового компьютера одну за другой. Но в системе, видимо, завелся вирус. Они упрямо открывались снова. Особенно та с надписью «Ты больна». «Ты ничего не замечаешь?» — спросила Лариса осторожно, стащив через голову джемпер и подходя к зеркалу. «Нет, а что?» На лице Светы было написано такое честное недоумение, что у Ларисы потерялось. «Темновато как-то», — пробормотала она неуверенно. «Да брось, замечательно!» Света встряхнула волосами и сняла крышку баллончика с лаком. «Классная комнатуха! Ты что, не помнишь, какой в созвездии чулан был убогий? И дуло отовсюду!» Штирлиц закрыл окно. Дуло исчезло и появилось в замочной скважине. Лариса стащила резинку с волос. Больше нельзя было медлить. Через полчаса их полуобнаженные тела в золотой пыли и в коротких туниках, обсыпанных театральными бриллиантами, уже светились в зеркалах теплым нежным мерцанием. Их волосы, убранные в греческие узлы, высоко поднятые над лбом, с локонами, стекающими к вискам, поддернулись блестками, как капельками сумеречного дождя. Жаркая тайна, сквозившая через позолоченную кожу, заставила обеих замедлить движение, особенно, не буднично, опускать заостренные ресницы, повлажнить глазами. Когда они уже почти растворились в свечении собственной, утонченной, усиленной женственности, и даже старая «я» Ларисы утонула в звучащей внутри музыке, дверь со стуком открылась. Лариса вздрогнула от неожиданности. «А я уж думала, про нас забыли», — протянула Света тоном капризной малютки. Реплику проигнорировали. Высокая, полная, холёная дама с губами такими сочно-алыми на неживой бледности лица, что они казались окровавленным вывернутым надрезом, в чёрном бархатном вечернем платье, плотно облегающем мощное каменное тело, посмотрела на них с порога пусто и холодно. «Вы готовы?» – спросила дама бесстрастным голосом гинеколога из районной поликлиники. «Ваш выход через 6 минут. Пойдёмте». Лариса и Света переглянулись и пошли, мягко ставя ноги в сандалиях с золотистыми ремешками. Пленные эльфы за угрюмым троллем. Мощная волна духов тролля, приторно-сладких, пряных, сонных, тяжёлых, смыкала их веки и навевала тёмное полузабытие. Дамма-тролль щёлкала замками, пропускала танцовщиц вперёд, как арестантов в крестах во время выхода к куму, захлопывала за ними тяжёлые двери, грузно ступала по белым ворсистым полам, отпирала другие двери. Ларисин бортовой компьютер на миг завис, потом снова заработал в режиме слежения. Вокруг было холодно, серо, как-то полутемно, и сквозь запах духов, уже тошнотворный, просачивалась хлорка. Света шла рядом невесомо и ритмично. Её лицо стало безмятежным и бездомным, пустым, как у сомнамбулы. За последней дверью находился зал. Оттуда слышалась музыка и приглушённые голоса. «Вы помните?» – строго спросила дама. «С эстрады не спускаться, подарков не принимать. По окончании номера немедленно уйти сюда». «Конечно», – сказала Лариса. «Разумеется, режим секретности. Это тут очень важно. Почему?» «Лучше всего вообще не смотреть в зал», – сказала дама. «Да», – сказала Лариса. Она почти не смотрела в зал во время шоу, но точно знала, что теперь будет всё время искать удобный момент, чтобы взглянуть на гостей. Это стало навязчивой необходимостью. Дама удовлетворённо кивнула и с точностью автомата распахнула дверь, именно в тот момент, когда раздались первые аккорды композиции «Адриатика», последнего прижизненного подарка, сделанного вороном Ларисе, композиции, под которую уже 4-й месяц дуэт танцевал с оглушительным успехом. И они выплеснулись сквозь серебряный туман в лазерные звёзды и прожекторный свет. Зал тонул во мраке, но Лариса ощутила загоревшиеся кожей взгляды, каких прежде не чувствовала никогда. Тяжёлые, холодные, касающиеся её тела, как мокрое ржавое железо, ранящие душу, тянущие нервы. Это чувство было совершенно плотским, 100% реальным и таким гадким, что осталось только нырнуть в музыку, как в воду, от падающих сверху обломков моста. Но это чувство не было неожиданным, и Лариса решила его игнорировать. И их тела стали золотой волной, и пальцы переплелись, и туники стекли с живой мерцающей бронзы царапающими струями, и осыпались бабочкиной пыльцой. И остался тёмный жар, и сладкое, тягучее, неторопливое таинство, грешный сон в просвеченном зарёй языческом храме. И скрипка была как стон в темноте, а флейта – как протянувшийся луч, а фортепиано – как горячие капли. И надо было забыть себя и позволить телу делать всё самому, так как оно помнило, лучше разума. Но боги Эллады, как это было тяжело! Будто ноги закованы в пудовые кандалы, а на руках и на теле чугунные вериги. И тошно, мутно, и надо улыбаться, страстно улыбаться. И когда с последним аккордом Лариса в изнеможении упала на колени, вместо того, чтобы невесомо присесть на пол, её окончательно добили аплодисменты. Она не смогла взглянуть в осветившийся зал, пытаясь подавить рвотный позыв. Видеооператор, добрая душа, выдал яркую картинку. Двумя кусками сырого мяса мокро шлёпает друг от друга. Ей даже померещился густой говяжий запах. Света подала руку, и Лариса встала, мотнув головой. Дверца за серебряной шторой распахнулась, как выход из кошмара. Каменная дама заперла грохочущий дымный мрак, и это было пережито с облегчённым вздохом. Лариса отметила, что Света в изнеможении прислонилась к стене, и её лицо посерело от усталости. «Фу, душно как! на репетиции вроде бы было свежее», — сказала, поймав Ларисин взгляд. «Воздух такой спёртый». «Да уж, такой спёртый, что повернуться негде». «Зал проветривают», — презрительно сказала каменная дама. «Кроме того, в зале есть кондиционеры. Я не думаю, что там так душно, как вы говорите. Но это не важно. Ваши костюмы принесут. Ваши деньги». И протянула серый конверт. Лариса рывком отвернулась к стене, зажимая рот. Сладкий тяжелый запах, исходящий от дамы, подтащил ее желудок к самому горлу. «Ей что-то нехорошо», — сказала Света и хихикнула. «Бывает, знаете ли». «Надеюсь, ты не беременна, милочка», — обратилась дама к Ларисе с таким неописуемым отвращением, будто Лариса могла быть беременна гигантским тараканом. Этот ее тон и злость на него придали Ларисе сил. «Видите ли, сударыня, это совершенно не ваше дело», — сказала она с ледяным презрением, выпрямившись, глядя в маленькие мутные глазки дамы. В этом месте Лариса была готова к чему угодно, но дама неожиданно повела себя так же, как охранник у входа. Она стушевалась, опустила глаза и сказала с подчеркнутой любезностью: «Я провожу вас, если вам уже лучше». Лариса усмехнулась. «Идите вперед», – бросила она приказным тоном. Света смотрела на нее расширившимися глазами, но это было совершенно неважно. Лариса смахнула со лба выбившуюся прядь и направилась следом за удаляющейся монументальной фигурой. Дама даже не попыталась возразить, она просто повиновалась, как вышколенная горничная. А вокруг было так холодно, что тело под накинутым халатом покрылось гусиной кожей. И душно, невзирая на холод. Душ Лариса сделала не холодным, а горячим. Обжигающе горячим. И ей потребовалось минуты 4, чтобы хоть отчасти унять озноб. Даже горячая вода не согрела по-настоящему. Единственное, в чем душ действительно помог, так это в том, что наконец улеглась тошнота. «Голова кружится, кружится и разваливается», – пробормотала Лариса, укутываясь в полотенце. «Ты что? Действительно того?» – спросила Света с живым интересом. «Нет», – сказала Лариса устало. «В таких случаях загорается яркая звезда, и три мудреца спускаются с холма. Если бы что-то было, это было бы уже очень заметно. Не сегодня-завтра рожать, ты понимаешь?» Света скорчила скептическую мину. «Ах, ну да, теперь тебе надо в монастырь уйти. Как это я забыла? А ты тут командуешь, шерсть летит клочьями. Никакого смирения». Лариса натянула футболку, потом джемпер, но все равно было холодно. Застегнула джинсы. «А ты не поняла?» «Да что?» «С ними можно разговаривать только так». Света пожала плечами и покрутила пальцем у виска. «Ну да, ну да. Вот выгонят тебя за хамство». Лариса обернулась к ней от зеркала. «Выгонят? Знаешь, слава богу, если выгонят». Света снова пожала плечами и замолчала. Антону почему-то казалось, что в комнате ужасно душно. Одеяло было тяжелым, как мокрый мешок с песком, а подушку будто соломой набили. Обычно Антон засыпал сразу, как ложится, но сегодня... Он даже встал и открыл форточку. Но в комнате стало холодно, и пришлось вставать, чтобы ее снова закрыть. Голова тоже отяжелела пудовой гирей. Вдобавок тошнило. «Ну уж нет», — думал он в муторной душной дремоте. «Пусть у меня сосут энергию, пусть хоть всю ее высосут, но порчу я снимать не буду. Это я только подглядел, как это делается. А если бы поучаствовал?» Потом был клубящийся туман и падение куда-то вниз в освещенное лампами дневного света серое помещение, где пахло, как в школьной библиотеке, старой бумагой и плесенью. И все вокруг было заставлено рядами стеллажей с ящичками вроде тех, в которых до изобретения компьютеров хранились архивы. И из-за стеллажа вышел Жорочка. Антон посмотрел на него и в липком ужасе увидел, что лицо у Жорочки опухшее и синюшное, а вместо глаз гнилые дыры. Но этими дырами он смотрел очень цепко и пристально и улыбался сизыми заплесневелыми губами. «Антоша, ты чего такой мрачный?» сказал он и раздвинул губы еще шире. Паук выполз из угла рта и спустил шелковинку на воротник. «Ты что, думаешь, я умер? Что ты? Мне мамочка не разрешает. Я буду долго-долго жить. Долго-долго. Потому что я правильно живу». Антон попятился. Жорочка сделал к нему шаг. «Антоша, ты не забыл? Тебя мамочка просила зайти», — сказал он весело. «Мамочкин наставник так и сказал. Пусть он ходит лучше к вам, чем к Ларисочке». Антон развернулся и побежал. Он бежал, как часто бегают во сне, в вязком, тягучем, плотном воздухе. Медленно-медленно, еле переставляя чугунные ноги. Но Жорочка отстал. Вокруг были только ящички. Ящички архива. А на каждом ящичке были написаны имя и две даты. Имя и две даты. Как на могильной плите. Антон цепенея взялся за круглую ручку одного ящичка и потянул на себя, понятия не имея, зачем он это делает. На ящичке было написано «Вьюркевич Сабина Геннадьевна, 1955-1998». В ящичке лежала одна единственная бумажка – кусок плотного белого ватмана. На нем пером, черной тушью, было каллиграфически написано: «Сереженька, я тебя люблю. Поцелуй от меня Надюшку. Спасибо за сирень». Это что-то Антону напомнило, и было по непонятной причине нестерпимо жутко. Но он выдвинул еще один ящик: «Кондратьев Петр Кириллович, 1985-2001». В нем обнаружился лист с корявой надписью той же тушью. «Мама, не реви. Со мной все по кайфу. Зато у меня теперь спина не болит. Я даже в волейбол тут играл с пацанами». Антон втолкнул ящик обратно. И тут его взгляд упал на надпись. «Воронов Виктор Николаевич. 1980-2005? Вопросительный знак? Умер в 2005-м или...» Антон открыл ящичек. В нем лежал листок с надписью тушью. «Лариса, я очень по тебе скучаю. Прости меня и будь счастлива». Жирно перечеркнутой красным маркером и припиской красным, в кривь и в кось. «Не смей подписывать. Она дура. Я за тебя б...» А за спиной вдруг раздались шаркающие шаги и голос. «Антоша! Мамочка свой архив даже мне смотреть не разрешает. Мамочкин наставник сердится». Антон резко обернулся. Жорочкин труп смотрел на него пустыми глазницами и улыбался. Сидя в постели, Антон подумал, что на его, наверное, не закричал. Мама с папой за стеной не проснулись. Было еще совсем темно. Потом он тщетно пытался вспомнить сон, чтобы попытаться его истолковать. Он даже сонник достал и включил свет. Но сон развалился на части и исчез. В памяти Антона остался только затхлый библиотечный запах и кислый привкус собственного страха. И он лег досыпать без всяких дурных мыслей. Если сон имеет какое-то значение, гласила наука о толковании сновидений, то он запоминается ярко, без всяких усилий. Ночь была мутна и тяжела не только для Антона. Лариса тоже ложилась в постель с больной головой, смертельно усталая и какая-то разбитая, будто подцепила грипп или отравилась. Ей ужасно хотелось увидеть во сне ворона, но ворон не приснился. Всю ночь Ларису промучили дикие кошмары. В путанных снах она проваливалась в лабиринт темных коридоров с бесконечным рядом запертых дверей. Из него после долгих блужданий в темноте, по крошащимся под ногами бетонным лестницам, по коврам, на которых болотным мхом вырастала светящаяся плесень, она вдруг попадала в светлое помещение. То ли адскую кухню, то ли прозекторскую, где в эмалированных тазах лежали груды человеческих конечностей, как гипсовые слепки с красным срезом. и она еще успевала увидеть несколько сердец, бьющихся на мраморной плите стола, размазывая кровь по желтовато-белой поверхности, и голову, мертво закатившую глаза на плоской фарфоровой тарелке, и выбегала назад, в темноту. И открывалась дверь в холодильник с выпотрошенными заиндевелыми трупами, откуда несло кровью и застоявшимся холодом. И в неожиданном окне вдруг открывалась широкая панорама ночного кладбища, где безмолвные огни медленно плыли над могилами. И Лариса кидалась в это окно, и стекло расплескивалось, как грязная вода, и Лариса летела. Сначала медленно, потом все быстрее и выше над затаившимся городом в желтом дрожащем мареве электрических огней. Полет приносил минутное облегчение. Но тяжелый поток воздуха втягивал вытянувшееся в струнку Ларисино тело в широкую темную трубу. Она летела в узком извилистом стальном пищеводе с ржавыми потеками и вылетала в тоннель метро. Там, в пыльном грохочущем аду, она летела, гонимая пыльным ветром над пустыми станциями, по бесконечным тоннелям, в которых желтыми светящимися червями ворочались составы. Это продолжалось невыносимо долго. В конце концов ее, полубесплотную, пустую и высохшую, как осенний лист, вновь выносило все туда же, в белый ослепительный кухонно-операционный кошмар с дымящимися кишками на мраморе, с ведром темной горячей крови на белой пластиковой подставке. Липкая паутина сна окончательно порвалась только под утро. Мутный, еще вполне зимний рассвет, кислотно-розовый от холода, еле брезжил за окном, когда Лариса села в постели, вцепившись в взбитое в клубок одеяло, на простынях мокрых от пота, дрожа от озноба. Голова болела, тело ломило, хотелось спать, но было тошнотворно страшно заснуть снова. И пришлось встать, стащить влажную рубашку, добрести до ванной и залезть в душ. Вода Ларису освежила и оживила. Запах апельсинов, мяты и морской соли показался острым, резким и необыкновенно приятным. Холодная квартира после душа показалась теплее. Лариса высушила волосы и заварила зеленого чаю. Поставила Ворона в компакт-диск «Владыка тумана», одну из первых его композиций. Мрачная, нежная, прекрасная мелодия медленной волной поднялась до самой души, отмыла от страха, заполнила собой. Когда в дверь позвонили, Лариса все еще блуждала в мерцающих сумеречных грезах, в мягком покое. Звонок встряхнул чару. Утро уже превратилось в день. Сигарета давно дотлела до фильтра. Зашла мама. Просто зашла мама. Мама сразу заняла очень много места. Расположилась по-хозяйски, заполнив собой крохотную кухню, так что Ларисе надо было боком проходить между столом и газовой плитой, чтобы поставить чайник на огонь. Лариса была настолько не похожа на маму внешне, что никто никогда не принимал их за мать с дочерью. Это было бы удивительно, если бы не выцветшая фотография первого маминого мужа, худого, светловолосого, с беспомощной улыбкой, разбившегося на мотоцикле за месяц до Ларисиного рождения. Мама сняла с крутых, черных, с проседью кудрей и возложила на стол роскошную меховую шапку. И расстегнула, но не сняла шубу. «Я на минуточку. Просто взглянуть, как тут моя девочка. Ну ладно, чайку чуток хлебну. И пойду. К тете Ире обещала зайти. Потом надо по магазинам пробежаться. Папа сегодня задержится». «Отчим. Папа по давней традиции. Лариса еще до школы привыкла». «Ты, девочка моя, выглядишь как-то... Ты здорова?» «Ничего не болит? Устаешь, да?» С мамой удобно разговаривать. На ее вопросы можно не отвечать. Мычать, кивать – этого более чем достаточно. «Напрасно ты ушла из театра. Что это за работа? Голышом по ресторанам пьяных мужиков развлекать. Ну, деньги, конечно, но все-таки. Ты же балерина, а занимаешься. Стыд сказать кому». «Я в театре, как ворон в консерватории», – сказала новое «я», которому хотелось возражать. «Балет – это канон, из которого я выламываюсь. Я хочу создавать свое. Все равно где. Если у меня не всегда получается найти место, где…» Старое «я» воздела очи горе, и посоветовала новому молчать и не пытаться что-то доказывать. Смысла нет, все равно тебя не слышат. Мама сморщилась, отхлебнув зеленого чая с мятой и мелиссой. Опять у тебя эта трава. Ладно, хорошо, хоть горячий. На улице холодище. С неодобрением взглянула на пепельницу, полную бычков. С еще большим неодобрением на ворона, улыбающегося с плаката. Нас с папой тетя Дина с дядей Геной в воскресенье в гости звали. У дяди Гены день рождения. Надо сходить поздравить. И тебя они были бы очень рады видеть. Их Славик из Финляндии приехал в отпуск. Он все тебя вспоминает. Вот я его видела на днях. Он говорил: «Тетя Ада, как там моя Ларочка? Замуж, говорит, еще не вышла». «Ну и почему ты ему не сказала, что я замужем?» — спросила новая я. Оператор поставил старый ролик. Полный холеный мальчик с лицом нимфетки, в херувимских кудряшках. Губки бантиком, глазки голубенькие. «Нет, балет – это не современно», – с этакой барской растяжечкой. «А что ты читаешь?» «Ну, это уже старье заплесневелое. Тебе Уолш нравится? А Буковски?» «Я в воскресенье работаю». «Жалко, жалко. Тетя Дина расстроится. Ты бы не курила столько, девочка моя. Это очень вредно. Вот я вчера смотрела по телевизору». Лариса потушила сигарету. Встретилась взглядом с вороном на афише. Внутренний диджей поставил владыку тумана погромче. И маму стало почти не слышно. Мамина минуточка продлилась до 4 часов пополудни. С помощью ворона Лариса дождалась маминого ухода, но почти сразу же после ухода мамы позвонила Света. «Ты жива еще, моя старушка?» – поразилась Лариса. «Дивлюсь». «Устала вчера, как собака», – пожаловалась Света. «Но жива. Знаешь, Ларк, женщины, которые так пашут, имеют же право на личную жизнь. Правильно я говорю?» «Правильно». «А по этому поводу надо развлечься. Как ты думаешь?» «Наверное». «Ну так вот, меня тут один пригласил потусоваться. Сказал, возьми подругу. Пойдешь, Ларк, а? Выпьем, посидим, музон послушаем». «Слушай, Светик, что-то не хочется». «Ой, брось, а!» Тон Светы моментально стал совершенно безапелляционным. «Кончай уже киснуть, а? Давай, давай, я зайду. Пойдем, посидим с нормальными мужиками. Проведем вечерок по-человечески». «Свет, нормальный мужик – это несуществующий персонаж. Вроде Кощея Бессмертного или хитроумного Одиссея». «Не умничай. Себя надо любить и баловать». «Я люблю и балую», – сказала Лариса. «Я хочу тишины и пустоты для себя любимой. А в виде баловства – кофе с кардамоном, ванну с дынной пеной и музыку ворона». «Ты все еще депруешь», – сделала Света окончательный вывод. «Все, одевайся, я сейчас приеду». И повесила трубку. «А что?» – заметила новая я, предатель. «Может, и хорошо? Съездим, развеемся». «Ага», – фыркнула старая я. «Развеемся. По ветру. Это нам совершенно необходимо. Дикая пьянка в обществе компании уродов. Тебя давно не выворачивала?» «Правильно», – возразила новая я. «Пить лучше в одиночку. Как у тебя водится в последнее время? До привидений ты уже допилась. Следующий шаг будет либо в виде зеленых чертей, либо в виде розовых слонов. Ты и ворон – воистину два сапога из пары. Один сторчался, вторая спивается. Виват!» «Неправда», – робко возразила старая я. «Во-первых, мне не померещилось, а...» «Заткнись», – заявила новая я громогласно. «Хватит уже слюни размазывать. Побудь счастливой современной женщиной хоть один вечер. Веселой, свободной, красивой, без комплексов». «Значит, морду штукатурить», – вздохнула старая я. Ему тяжело было спорить с новым я. Так же, как Ларисе, было тяжело спорить с мамой. Плохо, когда две части одной головы друг с другом не дружат. перезагружать внутренний компьютер без толку. Вот если бы завести новый, чтобы без вирусов, да не висел и не циклился. Девичьи мечты, девичьи мечты. Света влетела в Ларисину квартирку как самум. Залпом выпила предложенный стакан сока, высыпала на стол Ларисину шкатулку с бижутерией и прочим барахлом, вытряхнула косметичку, вытащила тряпки из шкафа. Она была полна энтузиазма. «Вот мы сейчас сделаем из тебя королеву подиумов», – приговаривала она в процессе разгрома. «Ты же у нас шикарная женщина. Что распускаешься? Ты посмотри на себя. Ходишь черти в чем. Волосы приводишь в порядок только на выступление. Не красишься, не следишь за собой. Куришь, пьешь, зеленая вся». «А ты не пьешь», – попыталась протестовать Лариса. Света воздела руки. «Но ты сравнила. Знаешь, одно дело, когда пьешь хорошее вино в шикарном ресторане с шикарным дяденькой, а другое, когда всякую дрянь в одну харю. Хватит уже себя гробить». Лариса пожала плечами. «Ну все, подруга». Света придвинула к себе гору коробочек, баночек и скляночек и принялась их раскрывать. «Начинаем новую жизнь. Работаем в хорошем месте, срубаем побольше капусты, покупаем тебе новые тряпки, ты начинаешь за собой следить. А потом мы выдаем тебя замуж. За президента банка или нефтяного магната. Нечего из себя монахиню строить». «Она сама строится», – пискнула Лариса, которой в запале едва не ткнули в глаз кисточкой с тушью. «Только я неверующая». «Вот и не ерунди. Сиди смирно. Что бы на тебя надеть? Эх, гардероб у тебя, как у хиппарки какой-то. Ни одной откровенной шмотки. Штаны да размахайки какие-то. Чтоб никто, не дай бог, твои ноги не увидел, а грудь и подавно». Лариса перестала сопротивляться и уныло смотрела на себя в зеркало. «Я свои ноги с грудью показываю по средам, пятницам и воскресеньям. Совершенно откровенно. Всем купившим билеты. В свое рабочее время. И уволь меня от того, чтобы проделывать это еще и в свободное время тоже. Имеет же бедная женщина право на отдых». Света не слушала. Она дорвалась. Лариса дала ей уложить свои волосы. Терпела и думала, что Света, вероятно, в детстве обожала причесывать и одевать кукол. А теперь ей этого не хватает. Ишь, старается. «Светик, ты, наверное, ребенка хочешь», – пробормотала Лариса, трогая пальцем завитую прядь, о которой хотелось сказать «локон страсти». «Девочку, а?» Света уронила расческу. «Уже! Сейчас! В гробу я видела всех этих детей, пеленку и прочую муру. Да еще рожать, расплываться в корову. Спасибо! Я еще и не жила как следует, а ты мне про хомут. Нет уж. Ну все, теперь на тебя смотреть можно». Лариса посмотрела. Из зеркала на нее взглянула гламурная дива с выражением усталой томности. Это такая присыщенная фифа. Бррр. Вышитые джинсы тесноваты и сидят как нарисованные. Блузка еще школьных лет натянулась и обтянула. Секс-бомба. Господи. Запретить оружие массового уничтожения. Но ладно, пусть будет. Сегодня мы морально разлагаемся. Вечер был чудесен. Вечер был невинен и свеж. Фонари разбрасывали своим горячим золотом его ультрамариновые чернила. Его запах, запах предощущения весны, воды, рождающейся из снега, набухших в ожидании почек, запах сырого ветра, грубовато нежного, как нечаянный поцелуй, вздернул Ларисины нервы и вызвал беспричинную радость. Но радость потускнела в метро, которая напомнила сегодняшний ночной кошмар. А когда девушек встретили пригласившие их кавалеры, от Ларисиного весеннего подъема и следа не осталось. Вечер был чудовищен. Большая квартира была ярко освещена. Стереосистема надрывалась так, что дрожали стены. Одна из тех певичек, имя которых «Легион», пела о любви в выражениях ученицы ПТУ, нанюхавшейся момента. Пахло парфюмом мужским и женским. Парфюм несло жаркими, тяжелыми волнами, пахло жирной тяжелой едой, пахло потом, спиртным и похотью. А Лариса почему-то не могла сбежать. Кто-то протягивал ей зажигалку, и она прикуривала. Кто-то наполнял ей бокал, и она автоматически выпивала, как во сне. Она жевала что-то безвкусное, как кусок промасленной бумаги. Ей было тошно. Она запивала это какими-то жидкостями, тоже безвкусными в разной степени. Кажется, вином, кажется, пивом. Внутренний оператор Ларисы, видимо, был изрядно пьян. Изображение перед ее глазами состояло из каких-то мутных смазанных пятен. Музыка стучала по ее нервам. Вокруг были мужчины с красными лицами и блестящими глазами, которых Лариса никак не могла запомнить по именам. Они говорили о чем-то бессмысленном, и Ларисе хотелось на воздух, на чистый воздух. Она очнулась на лестничной площадке. Рядом стоял незнакомый человек, высокий, в коже, пьяный. Тискал ее руку и говорил: «Поедем отсюда. Ты, кажется, устала уже. Может, поедем ко мне, отдохнешь?» Лариса на секунду зажмурилась, чтобы собрать разбегающиеся мысли. Вспомнила. «Знаешь, Саша», — сказала, поднимая глаза, очень серьезно, трезво и членораздельно. «Вот я сейчас пойду к черту, а ты за мной. След в след. Хорошо?» Багровое лицо ее собеседника побагровело еще больше. «Я не Саша. Я Паша», — сказал он с горчайшей обидой. «Ты уже третий раз путаешь». «Прости», — коротко сказала Лариса. «Сам понимаешь, Саша, Паша, какая разница?» Потом она одна брела по темной пустынной улице, и холодный ветер потихоньку приводил ее в себя и отмывал ее душу. Она думала. «Они говорят, что опасность угрожает мне от ворона», — всплывал перед глазами мерцающий текст. Но где та светлая ясность, которую он оставил мне, уходя? У меня было столько сил, столько радости. Где это все? Гости клуба, мама, Света, Антон, эти Саши, Паши, они всю мою радость вытянули. Высосали. Досуха. Ворон, милый, где ты? Ну где же ты? Они растерзают меня на части, если ты мне хотя бы не приснишься. Лариса шла по обледенелому тротуару, между фонарями, из света в тень, из тени в свет, и слезы текли по фирменному тональному крему у нее на щеках, не смывая его. Римма стояла посреди высокого круглого зала, освещенного ярким белым светом. Пол зала, бледные мраморные плиты, был засыпан лепестками красных цветов. По лепесткам, как по ковру, к ней шел, мягко ступая, ее астральный наставник. В сегодняшнем видении он имел почти человеческий облик. Свечение, исходящее от его мощной фигуры, мешало Римме различить подробности, но она все-таки видела, что на нем что-то вроде белоснежной тоги с пурпурными лентами, золотая цепь, золотой обруч на стриженной голове. Его лицо Римма, как всегда, не могла разглядеть. В мозгу оставалось только впечатление белого сияния и острого, всепроникающего взгляда. От взгляда у Риммы мороз полз вдоль спины. Она никогда не понимала, что за чувство испытывает, когда наставник глядит на нее. Пожалуй, это была смесь благоговения, преклонения и почтительного страха. Наставник снисходил до нее, воплощение сил, стоящих неизменно выше ее, смертного человека, хоть и просветленного. Римма внимала. «Сегодня ты здесь ради трех дел», — прозвучал, дробясь эхом, мощный тяжелый голос. «Я готова», — сказала Римма смиренно. «Первое. Мужчина по имени Аркадий болен из-за того, что его ежедневник забыт в доме его знакомой Галины. Пусть он заберет ежедневник назад. Ты запомнила?» «Да». «Скажешь ему, что если он хочет укрепить здоровье и окончательно освободиться, то должен посещать тебя каждое полнолуние в течение года. Ты будешь совершать обряды, которым я тебя научу. Ты запомнила?» «Да». «Второе. Ребенок Энессы не начнет ходить, пока она не сожжет альбом с фотографиями выпускников колледжа. Он лежит у нее в книжном шкафу, в одной стопке с альбомами по искусству. На одной из фотографий, неважно на какой, ее враг, причинивший ей вред. Сейчас его нет в городе, но он насылает зло через фотографию. Ты запомнила? Да. Скажешь, что пока ей не будет грозить ничего. Но если ребенок заболеет снова, ей придется прийти для совершения ритуала небесного щита. Ты запомнила? Да. С каждым новым согласием душа Риммы наполнялась ликованием. Она сможет помочь двоим хорошим людям. Помогать людям – самое доброе дело на земле. Третье. Главное. Девушка по имени Лариса. Демон, которым она одержима, слишком силен. Ритуалы, совершаемые в твоем мире, помогают слабее, чем надо. Ты будешь работать здесь. Оглянись. Римма оглянулась с замиранием сердца. За ее спиной возникло огромное зеркало, выше, чем в человеческий рост, в золотой витой раме. Зал, который отражало зеркало, был пуст и темен. Римма передернулась, не увидев своего отражения. Прямо перед зеркалом стоял трехногий стеклянный столик. На нем Римма увидела открытую чернильницу и широкую кисть. «Врата ада должны быть заперты», – прогремел голос у нее в голове. «Обмакни кисть в тушь». Римма повиновалась, подняла глаза и вскрикнула от ужаса. В зеркале отражалась темная фигура, идущая к ней. Худой, высокий, бледный парень с длинными волосами в черной одежде, с белым лицом, на котором красными огнями мерцали глаза. Весь его вид выражал злую решимость. Римме вдруг стало страшно до судорог. «Не бойся», – раздался голос наставника, успокаивающий своей ангельской бесстрастностью. «Зачеркни его. Говори. Ты помнишь слова?» «Твой путь во тьме!» – выкрикнула Римма в восторге, почти в экстазе, полоснув стекло кистью. Черная полоса перечеркнула фигуру поперек. «Твой удел – одиночество! Твой удел – голод! Прочь от ее крови! Прочь от ее плоти!» – кричала Римма, взмахами кисти превращая зеркало в гротескное подобие тюремной решетки. «Ты проклят! Луной, серебром, открытым огнем, текущей водой, заклятым клинком! Закрываю ее от тебя! Исчезни, порождение мрака, дитя смерти!» Демон по ту сторону зеркала ударил ладонями по его поверхности, как по пуленепробиваемому стеклу. Его лицо исказило ярость. «Сука! Сука!» – прочла Римма по его губам и накрест перечеркнула черным его рот. «Ты проклят!» – выплюнула она с мстительным удовольствием. Слова приходили сами собой. От них было горячо и весело, как от вина. «Ты – тень среди теней. Твоему телу тлеть, душе вечно гореть. Пропади!» Зазеркалье медленно залил мрак. Теперь полосы туши были почти не видны на фоне пульсирующей темноты. Римма обернулась. «Ты справилась!» – прозвучал голос из сплошного сияния. «Девушка сейчас... вне опасности. Ты сделала все отлично». И уже падая в реальность, в собственную уютную спальню, Римма подумала, что, пожалуй, в этом бесстрастном голосе иногда все-таки звучит улыбка. Лариса шла по переходу метро. Переход был не тот, в который ей приходилось спускаться по дороге на работу, но этот она тоже видела. 20 лет назад, 15 лет назад, эти грязные стены, облицованные желтой глянцевой плиткой, местами облупившиеся и обнажившие лишай штукатурки, эти тусклые лампы дневного света, этот серый, пропитанный пылью воздух. То ли Лариса провалилась в прошлое, то ли в этом подземелье остановилось время. Все вокруг было мертво, И искусственный свет, и стены, и грязный пол, и воздух. И земля ощутимо давила сверху на бетонные перекрытия. Лариса чувствовала себя похороненной заживо, но почему-то понимала, что надо идти дальше. Вход к кассам и поездам был закрыт ажурными чугунными створками из прямых и полукруглых черных пластинок. Над запертыми воротами еле светилось лиловато-белое табло. Станция метро работает с 6:00 до 0:30. Лариса поняла, что на земле стоит самый глухой час ночи. Но тут, под землей, это не имело значения. Почти никакого. Она побрела по тоннелю к выходу на другую улицу и обнаружила, что выход тоже закрыт такими же, как у станции, чугунными воротами. Сквозь решетку ворот Лариса увидела такой же длинный переход в желтых плитках и мутном свете, а в переходе – темную долговязую человеческую фигуру. Человек тряхнул волосами, чиркнул зажигалкой и закурил. Мгновенная вспышка живого огня осветила бледное осунувшееся лицо. «Ворон!» – радостно закричала Лариса, подбегая к решетке и хватаясь за ее холодный металл. «Ворон, я тут! Ворон, милый!» Ворон, затягиваясь, поднял голову, рассеянно скользнул взглядом по решетке. И тут же Лариса с ужасом поняла, что он ее не видит и не слышит. Он смотрел на решетку, как смотрит на глухую стену, с досадой, переходящей в злость. И решетка была для него непроницаемой и непреодолимой преградой. Лариса в отчаянии, ярости и ужасе затрясла ствол, что было сил. «Ворон!» – крикнула так, что резанула грудь. «Забери меня отсюда!» Ворон стоял неподвижно. Он смотрел сквозь Ларису невидящим взглядом, в котором были злость и тоска. Лариса чувствовала, что это тоска по ней и злость на судьбу. Кричать было бесполезно. Ворон бросил бычок и пошел прочь по тоннелю, ведущему вниз в густую тень. Лариса смотрела на его спину, на уныло опущенные плечи, на густую гриву на черной коже куртки. И у нее разрывалось сердце. Она знала, что за ее спиной выход наружу, наверх, на землю. Оттуда, куда уходил ворон, выхода не было. Лариса проснулась в слезах. Подушка была мокрая насквозь. За окном голубело тихое утро, уже перерождающееся в день. Сон был нестерпим. Лариса чувствовала настоятельную необходимость что-то сделать, не имея ни малейшего представления, что именно. Голоса в ее голове устроили жесткий спор, отвергнувший посещение церкви и поход на кладбище, как заведомо проигрышные действия. Был выбран путь, классифицированный внутренним арбитром, как последняя ступень морального падения, но на этом пути хоть что-то брезжилось. Лариса несколько раз глубоко вдохнула, закурила и позвонила Антону. «Ой, привет!» – обрадовался он, определив абонента. «Как дела, Лар?» «Ничего, Тошенька», – с трудом проговорила Лариса. «У меня вот к тебе дело есть». «Забежать?» – спросил Антон готовно. «Как хочешь. Тоша, ты можешь поговорить со своей Риммой, а? Насчет еще одного сеанса. Ну, как это? Связи с тонким миром, а? Пожалуйста. Я заплачу, если она попросит. Пусть скажет, сколько это стоит». «Без толку», – сказал Антон голосом, который Ларису озадачил. «Почему?» – спросила она удивленно. «Раньше она...» «Понимаешь, сейчас неблагоприятное время», – отрезал Антон. «Совсем неблагоприятное». «Что, звезды Саад Забих?» – начала Лариса, но осеклась из-за слишком какого-то укоризненного молчания в трубке. «Ладно, извини», – поправилась она. «Мне просто действительно очень нужно». На том конце провода еще помолчали. Потом сказали неохотно. «Я попробую. А что, ты плохо себя чувствуешь?» Добавили, видимо, спохватившись. «Да!» – закричала Лариса. «Душа болит у меня. Вы же все хвастаетесь, что помогаете. Так помогите мне! Я надеюсь на тебя!» «Ладно», – сказал Антон, и Лариса, расслышала нотку снисходительного самодовольства. «Я перезвоню. Пока». «Пока». Лариса с удовольствием повесила трубку. Ей снова хотелось плакать, но больше ей хотелось разбить кулаком кофейную чашку, чтобы в руку врезались осколки фарфора. Сил не было, совсем не было, только безнадежная, давящая, тупая тяжесть. А день за окном был ослепительно ярок и оглушительно холоден. Небо было голубое, и снег был голубой, и стекла были голубые. И белесая луна стояла в этой голубизне. И из открытой форточки сочился воздух, благоухающий промерзшими небесами и неожиданно близкой весной. Удивительно, куда делась к вечеру эта голубая ясность. Ночь побурела от холода. Неоновый паромщик взметал веслом брызги, синие, как огни святого Эльма. «Я убью тебя, лодочник. Все не так, как казалось. Все обман. Ведь сразу было понятно, сразу. Лариса попала в ловушку, в какой-то дикий капкан. Что же делать-то теперь, а?» Услышав голос охранника в селекторе, Лариса рявкнула. «Дэй, дуэт Сафо, откройте!» Дверь отворилась без промедлений, и охранник отступил в сторону. Лариса оценила его угодливую позу и пустые глаза убийцы. И все повторилось в точности. Повторились стены, припорошенные невидимой пылью, Светина болтовня, протекающая мимо ушей, острое сверкание блесток, запертые двери, дама-тролль, зал шикарный, темный, душный и какая-то склеивающая, вяжущая, тягучая истома, тяжесть, от которой наваливается смертельная усталость и тошная апатия. Все повторилось, кроме одного. Болезненное любопытство все-таки заставило Ларису взглянуть в зал, когда вспыхнул свет. Свет был серо-желтый, казался тусклым, но Лариса увидела все очень четко. Ее внутренний оператор тут же включил камеру. Лариса медленно водила головой из стороны в сторону, чтобы дать ему отснять все детали. Света тянула ее за локоть, но Лариса делала короткие шажки, как ребенок, которого насильно уводят домой с прогулки. Зал притягивал взгляд, как мощный магнит. Так притягивают взгляды нагота и смерть. Лица окружили Ларису стеной. Они впечатались в сетчатку, как сине-зеленые пятна, после взгляда на яркий свет. Лариса стояла под душем, сушила волосы и одевалась. Лица стояли пред ее глазами, ослепив и оглушив, мешая видеть окружающий мир, не давая слышать голос что-то беспечно болтающий света. Стоп-кадр. Полный зал лиц. Удивительно похожие лица. Удивительно бледные в электрическом свете. С очень яркими жирными губами. Темно-багровыми, как насосавшиеся пиявки. Вперились в сцену с пристальным страстным вниманием. Страсть. Пленка прокручивалась снова и снова, а Лариса все никак не могла дать определение этой страсти. Это она, страсть, делала разные лица странно похожими. Все лица мужчин и женщин, сидевших в зале, ужинающих и смотревших шоу, выражали одну единственную мысль, одно чувство неимоверной, сметающей мощи. Их глаза просто-таки излучали это чувство, как прожектора. Это-то чувство и висело над их головами удушливым смогом, дымовой завесой, не давало дышать, несмотря на отличные, хваленные дамой-троллем кондиционера. Что это такое? Похоть? Жестокость? Похоть, замешанная на жестокости? Злоба? И уже надевая пуховик, чтобы выйти на улицу, просматривая пленку в сотый раз, Лариса вдруг нашла точное определение. Чувство гостей было. Голод. Жадный, тупой голод. Они, эти роскошные дамы и господа в костюмах от кутюр, сверкающие бриллиантами хозяева великолепных автомобилей у входа, смотрели на танцовщиц голодными глазами. «Что же это у меня купили за 4 штуки в месяц? Что же это я продала так недорого? И кому?» Лариса скинула пуховик. «Ты чего?» Света, видимо, удивилась выражению ее лица. «Света, ты можешь позвонить Дашке?» «Нафига?» «Она меня заменит. сказала Лариса стеклянным голосом. «Она терпимо работает и за пару дней ухватит на этом уровне и согласится с удовольствием». «Ты обалдела?» – спросила Света нежно. «Ты обалдела, да?» «Я не могу здесь работать. Мне плохо. Я сейчас пойду к Эдуарду и скажу ему, что найду замену». Света вскочила с табурета, заслонив с собой дверь. «Ты чего? Никуда ты не пойдешь. Как это ты скажешь Эдуарду? Я не хочу с Дашкой. Я терпеть ее не могу, блядюгу. И вообще, она крашеная. Она в такт не попадает. Ее на пару дней? Ее пару лет надо натаскивать. Ты что?» Лариса вздохнула, положила Свете руки на плечи. «Светик, семицветик, послушай меня внимательно. Если я буду продолжать здесь работать, то сдохну. Нехорошо сдохну». Света закатила глаза. «Да чем тут плохо? Ну чем, я не понимаю. В чем дело?» «Да не знаю я!» Голос Ларисы сорвался на крик, но она тут же взяла себя в руки. «Тошнит меня. Боюсь я. Не понимаю, почему. Пока не понимаю. Дура, истеричка, сливаюсь. Но работать тут не могу». Света вздохнула, обняла Ларису и ощутила, как ее трясет мелкой дрожью. «Да, мать», – пробормотала Света уже сочувственно. «Ты совсем плоха». Лариса взглянула ей в лицо. «Слушай, что с тобой?» В Светином голосе появилась настоящая тревога. «У тебя глаза запали. Краши в гроб кладут». «Светуля, милая, меня и положат. В гроб. Если я не уберусь отсюда. Аллергия у меня на это место. Ну, прости ты меня». Света снова вздохнула, отпустила Ларисину руку. «Ну, иди», – сказала мрачно, вынимая из сумочки баночку крема и пудреницу. «Я подожду». Лариса решительно вышла из костюмерной и направилась к кабинету директора. Чем ближе она подходила, тем явственнее ужас стискивал ее горло, леденил слюну, выворачивал желудок. Эдуард по непонятной причине вызывал у нее такой страх, что, наблюдая за собой, Лариса отстраненно удивлялась. Старое «я» вопило в голос, что нужно просто бежать, наплевав на дела. Куда угодно, за границу, в деревню, только бы подальше от этого кошмара. Новое «я» напоминало, что 24 тысячи долларов неустойки лишат Ларису квартиры. И это еще в лучшем случае. Лариса стукнула в дверь кабинета, чувствуя, как струйка холодного пота медленно ползет вдоль спины. «Войдите», – донесся дикторский голос Эдуарда. Лариса вошла на подкашивающихся ногах. Эдуард растянул в улыбке резиновые губы и принялся крутить свою авторучку. «Госпожа Дэй, чем могу служить?» «Разрешите вас спросить?» Язык в пересохшем рту ворочался тяжело, как у паралитика. «Я очень плохо себя чувствую и хочу договориться со своей знакомой и коллегой, Дарьей Никодимовой, чтобы она заменила меня в номере. Вы не будете возражать?» Паркер в белых руках замер и стукнулся об столешницу. «На несколько дней?» – спросил Эдуард, впиваясь в Ларисино лицо странным, оценивающим взглядом. Ларису замутило так, что она без приглашения присела на черное роскошное кресло. «Насовсем», – еле выдавила она сквозь тошноту. Эдуард улыбнулся. Эта его улыбка впервые была искренней и притом феноменально отвратительной. Сладкая улыбка садиста. «Дорогая Лариса», – сказал он, и манекенный голос приобрел вкрадчивые интонации телефонного шантажа. «Вы подписали контракт на 3 месяца. Если вам нужно по болезни или иной причине отсутствовать один вечер, я вам это позволяю. Но не больше. Вы должны отработать». «Я не могу», – прошептала Лариса. «Я вас понимаю», – Эдуард осклабился. Его лицо выглядело чудовищно. Лариса опустила глаза. Но дело в том, дорогая моя, что вы понравились моим гостям. У вас есть огонек, и вы отработаете. Я у вас даже неустойку не возьму, если вы вдруг сглупите настолько, что решите ее заплатить. Дело не в деньгах. Дело в том, что вы должны отработать». «Я не могу», – прошептала Лариса еле слышно, полумертвая от ужаса. «Я понимаю, моя дорогая». Эдуард вдруг причмокнул, как охранник, и Лариса еле проглотила комок в горле. «Я понимаю. Но вы все равно отработаете. Вы, уважаемая госпожа Дэй, даже представить себе не можете, какими способами можно убедить капризных девушек выполнять долг перед солидной фирмой. Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам. Идите, моя дорогая, идите. Отдохните и подумайте. Вам невыгодно с нами ссориться, я вас уверяю. У такой ссоры могут быть крайне неприятные...» Он снова омерзительно причмокнул. «Крайне неприятные последствия». Лариса не помнила, как добралась до костюмерной и что говорила Свете. Она слегка пришла в себя только на улице, от мороза и свежего запаха ночи, который показался ей восхитительным. У Ларисы ломило все тело и ныл висок. Тошнило так, будто кто-то засунул в нее руку и пытался вывернуть ее тело наизнанку. «Так он тебе что, угрожал?» В Светином голосе сочувствие мешалось с недоверием. «Такой корректный дяденька. Я не знаю, это было вполне корректно». Лариса чуть усмехнулась через силу. «Он ничем конкретно не угрожал. Просто предупредил, что я могу влипнуть. А я поняла, что уже влипла. Коготок увяз, всей птичке пропасть». «Да почему влипла? Место как место. Что тебя колбасит, не понимаю». «Света, ну подумай чуть-чуть. Каким местом это место нормальное? Почему они все такие отвратительные? И контракт этот...» Света пожала плечами. «Знаешь что, Ларка? Ты просто переутомилась и накручиваешь себя. На все надо смотреть проще. Проще и веселее. Человек сам творец своего настроения. В общем, хочешь быть счастливой? Будь и дели все на 16». «Хороший совет», – вмешалась новая я. «Ну да», – добавила старая. «Настоящей современной женщине, счастливой и веселой, должно быть наплевать на Эдуарда». «Я не настоящая современная женщина», – заключила Лариса. «Я сумасшедшая. У меня начинается паранойя. Мне кажется, что меня убивают. Мне очень, очень страшно. Кажется, покончить с собой не так страшно, как дать себя убить. Я дошла до ручки».